И у нас есть про Носкова охотника нехорошие слухи, будто он донес на Седова и на всех в городе. «Ишь ты, дурак!» — не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено. А Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона. «Ты, однако, не говори про Носкова». «Зачем говорить? Он меня не касаемый, да и некому говорить. Никто никому не верит». «Да», — сказал монах, — «веры мало. Я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу, и солдат войне не верит. Железо, Яша, железо везде, машина. Машина работает, машина поет, говорит. Железному этому заводу жития и люди и другие нужны, железные. Очень многие понимают это. Я таких встречал. Мы, говорят, вам мякишем покажем. А некоторые другие обижаются. Когда человек командует, к этому привыкли. А когда железный металл, обидно. К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно, привыкли. А тут вещь 100 пудов, однако как живая. Тихон крякнул, и незнакомый Якову, неслыханно им, засмеялся, говоря: «Вперед, лошади, телега бежит! Эх, черти!» «И многие обозлились», — продолжал монах очень тихо. «Я 3 года везде ходил. Я видел, ух, как обозлились! А злятся не туда. Друг против друга злятся. Однако все виноваты и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал очень хорошо». «Поп-то жив?» — спросил Тихон. «Попа нет», — ответил Никита. «Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует». «Хороший поп», — сказал Тихон. «Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в Бога не верил, так думаю». «Нет, он веровал во Христа. Каждый по-своему верует». «Оттого и смятение», — твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся. «Додумались». На крыльцо бесшумно вышел Артамонов-старший, босиком, в ночном белье. Посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном: «Не спится, собака мешает, и вы урчите тут». Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть, ожидая, когда хозяин позовет ее. «А ты, Тихон, все свое долбишь», — заговорил Артамонов. «Вот, Яков, гляди, наткнулся мужик на одну думку, как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?» «Слышал? Да. Прогнал я его. Скочил он на чужого коня, поскакал. А куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как». «Алексей, Божий человек, так же», — тихо напомнил Никита. Артамонов-старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову: «Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну». Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темнобурым опухшим лицом, он был почти страшен. «О машинах ты, Никита, зря говорил», — сказал он, остановясь среди двора. «Что ты понимаешь в машинах? Твое дело о Боге говорить. Машины не мешают». Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь. «От машин жить дороже и шуму больше». Артамонов-старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад. А Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал: «Родные, отец, дядя, а зачем они мне? Они помочь не могут». Отец не пригласил брата жить к себе. Монах поселился в доме тетки Ольги на чердаке, предупредив ее: «Я немножко поживу, я уйду скоро». Жил он почти незаметно, и если его не звали вниз, в комнаты, не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людьми тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем. Дома молился мало и говорить о Боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров. Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался на фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего. На расплывшееся красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими. Да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее тупевшие глаза остановились лишь изредка, в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то не согласен. Они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых. В жизнь Якова угловатая черная фигура дяди внесла еще одну тень. Вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия. Его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на все, что творилось дома, с высоты забот о себе самом. Но хотя заботы все возрастали, однако и дома тоже возникало все больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним. А хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова. Встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил: «У вас, Артамонов, фигура артиллериста», или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и, несомненно, скрытой в нем отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом: «Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений». Поссорившись за картами с почмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему: «Преувеличивать не стану, но вы старый дурак». Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком. Но у него не возникало мысли о том, чтобы уступить Маврину Полину. Женщина становилась все приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее: «Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным, брошу». Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку. Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила. Огородника кто-то убил. Дом подожгли, ветла обгорели. Глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки.